Император помолчал и добавил глухо. «Жалкий век лавочников. Величие не осталось на мою долю. Всюду стена». Он долго сидел, задумавшись. Потом сказал: «Вычеркните». И продолжил: «Коронация примирила меня со старыми аристократами. Я разрешил им вернуться, и они радостно возвращались. С каким изяществом они произносили знакомые слова «сир», «мадам»! Слова их молодости. После коронации мои генералы стали маршалами. Эти вчерашние сыновья лавочников, трактирщиков, булочников должны были носить придворные костюмы. Но бархат, золотое шитье плохо сидели на израненных телах. Их супруги теперь учились танцевать и вести беседу, так, чтобы Европа не померла от смеха. И это было, ох, как нелегко. К примеру, жена маршала Лефевра, камергера моего двора, известная в юности в одном портовом заведении под прозвищем «Мадам без церемоний», никак не могла забыть свой живописный жаргон. Нашли чудом уцелевших в революцию гофмейстера двора Людовика XVI и камеристку Марии Антуанетты. И еще я позвал Тальма. Они учили всю эту компанию поддерживать достоинство самого могущественного двора Европы. Вчерашние консулы теперь именовались архиканцлером и архиказначеем, Талейран — обер-камергером, а Фуше — графом. Первое время многие, как и я, сохраняли юмор и подшучивали над переменами, но уже скоро желание придворного мундира или крестика почетного легиона у всех этих вчерашних якобинцев превратилось в какую-то неукротимую страсть. Даже у Фуше, столь нелепого в роскошной мантии и шитом золотом мундире, даже у него появился этот голодный блеск в глазах. Кровавому якобинцу и члену конвента стало мало титула графа, и мне пришлось сделать его герцогом Отрантским и навесить на него большой крест почетного легиона, и он гордо вышагивал во всем этом великолепии, узкоплечий с лицом мертвеца. Теперь у меня был настоящий двор и такой ненастоящий. Настоящим двором должны править женщины, а моим правили военные, и для них мой двор был лишь паузой между бивуаками. Да и женщина для них только отдых воина. Пожалуй, прав был Талейран, когда сказал: «Какой скучный двор! Но что делать? Веселье не слушается барабана». Создавая империю, я вынужден был позаботиться и об идеологии. Французы, как хорошенькая женщина, их тянет к запретному. И газеты порой слишком весело смеялись над властью. Так что из 160 газет, которые славили мой приход к власти, я оставил только 4. Для того, чтобы управлять прессой, нужны хлыст и шпоры. И я требовал от Фуше неустанной бдительности. Но он не всегда был на высоте. Например, в газете «Публисите» осмелились намекать на наши трудности на польском фронте. Фуше не проверил статью. И мне пришлось написать ему: «Небрежность, с которой вы осуществляете надзор за прессой, заставляет меня закрыть эту газету. Это сделает несчастными ее сотрудников. Их беды целиком на вашей совести». Постепенно я уменьшал размеры газет, чтобы было поменьше соблазна и места печатать рискованные материалы. За эти убогие размеры англичане презрительно называли их «носовыми платками». На что я искренне отвечал: «Моя мечта — свести все публикации к объявлениям». Теперь важные статьи все чаще спускали из моей канцелярии. А когда какой-то жалкий редактор посмел сказать, что Мольер трудно жил при короле, но теперь ему жить было бы невозможно, я попросил передать глупцу, что люблю Мольера, но без колебаний запретил бы Тартюфа. И чтобы запомнили раз и навсегда: царство смутьянов закончено. Пришлось заниматься, конечно, и книгами по истории. Имена Марата, Робеспьера, Д'Антона были напрочь вычеркнуты из них. Но нашлись хитрецы, которые придумали писать о них, как бы их осуждая. Я попросил Фуше все объяснить нашим умникам. И мерзавец со своей неподражаемой иезуитской усмешкой сказал авторам: «Нельзя писать ни в каком варианте, ибо рождает печальные воспоминания о столь печальном прошлом. Дух нации должен быть бодр». И тогда же якобинец Фуше ввел забавный термин Скрытое якобинство. Это значит при помощи аллюзий критиковать режим. Особенно преуспевали в этом театре. Я внимательно следил за их репертуарами. Например, «Тамплиеры». Эта трагедия красочно рассказывала о преступлениях королевской власти. Я велел закрыть этот, скажу прямо, отличный спектакль. И приказал Фуше объяснить нашим театрам, спектакли, которые можно трактовать как нападки на сильную власть, пусть даже королевскую, будут запрещаться немедленно. Я сделал выговор Фуше и попросил его чаще помогать театрам, настойчивыми советами и, главное, деньгами, если будут играть то, что нам нужно. Например, были даны средства на полезный спектакль о библейском царе Сауле. Сюжет поучительный. Великий человек Давид наследует царство жалкого царя-вырожденца Саула и прославляет народ свой. Кстати, на мою критику Фуше сначала молча обижался, а потом демонстрировал свою обиду, доводя мои пожелания до абсурда. Например, он заказал и передал большие деньги на постановку оперы «Триумф Трояна», тотчас после Тильзитского мира и унижения русского царя. Музыка была превосходна. Но лезть в мой адрес столь бездарно, что мне пришлось покинуть зал до конца представления, чтобы избежать насмешек.